Глава вторая. Приступаем к практике шамадхи. Что препятствует расцвету любящей доброты, сострадания и других качеств, которые ведут нас по духовному пути? Простого ответа у меня нет, но один фактор, безусловно связанный с этой проблемой, это чувство собственной неполноценности, под властью которого мы взаимодействуем с другими людьми, вовлекаясь в житейские авантюры. В этом взаимодействии мы часто поддаемся чувству нужды. Мне нужна работа. Мне нужна любовь. Мне нужна эмоциональная поддержка. Мне нужна приязнь. Мне нужно уважение. Мне нужно больше денег. Мне нужно больше имущества. Мне нужно больше счастья. Таково царство восьми мирских забот. В том, чтобы просто в чем-то нуждаться, ничего дурного нет. А вот чувство неполноценности и неполноты – любящей доброте в нашем сердце не поспособствует. Ум, который тянется к другим людям и к окружающей среде в попытке заполучить то, чего ему самому, как кажется, не хватает, это ум, невежественный в вопросах собственных ресурсов, ресурсов, позволяющих достичь покоя и счастья. Если поместить практику шамадхи в правильный контекст, с помощью такого незамысловатого объекта, как дыхание, можно будет распознать, наш собственный ум содержит путь к безмятежности и покою. На основе этого умственного покоя, этого чувства легкости и довольства, где мы просто присутствуем с чем-то столь, откровенно говоря, неинтересным, как дыхание, возникают счастье и удовлетворенность. Удовлетворенность проистекает из очень простого источника. Из ума, который не забивает до смерти омрачения, страстное желание, враждебность и отторжение. Обычно мы попросту не даем себе подобной передышки. Будучи наделены сознанием в этой вселенной, мы подобны человеку, который сидит в маленькой хижине на холме и пытается кое-как выжить на поверхности, не зная, что под земляным полом нашего домика таится сокровище, идущее очень глубоко золотая жила. Она уже присутствует. Нам нет повода ощущать нужду. Мы уже обладаем всеми ресурсами, которые нам необходимы. Итак, этот факт нужно открыть. Не просто в него поверить, а обнаружить его на собственном опыте. Попросту присутствуя, мы можем вызвать чувство безмятежности и благополучия. Знайте, что оно вам доступно. Речь не о том, что мы не хотим иметь супругу или супруга, или работу, или машину. Просто все это предстает в новом свете. Мы словно бы поворачиваем всю планету так, чтобы она вращалась вокруг новой оси. Объекты при этом с планеты не свалятся. Но когда мы распознаем, что приносим в каждую жизненную ситуацию огромные ресурсы, происходит большая встряска. Мы приходим с чем-то, что можем предложить, а не просто с чувством нужды. Шамадха — невероятно плодородная почва для развития подобного миропонимания. Она очень полезна для взращивания любящей доброты и сострадания и для того, чтобы научиться касаться мира легкой рукой. Представить себе не могу, как можно касаться мира легкой рукой, если сначала не распознать свои собственные ресурсы. Пример этому — один из моих собственных учителей, который недавно скончался, чудесный лама Тара Ринпоче. Он был настоятелем тантрического колледжа в Ассаме, на северо-востоке Индии. Некоторые монахи там были весьма выдающимися практикующими. Один из них, в частности, покинул монастырь и жил в маленькой хижине в джунглях, где водилось много кобр. Тара Ринпоче беспокоился о своем ученике и потому собрал сколько-то веточек растения, известного своей способностью отпугивать змей. Он велел этому монаху посадить их вокруг хижины. Тот ответил: «С вашей стороны крайне любезно дать мне эти веточки, но они мне и правда не нужны. Мы с кобрами отлично уживаемся. Одна живет у меня под кроватью, а другая за дверью». Монах, разумеется, знал, что люди — неестественная добыча для кобр, и нас с ними связывает только страх. Этот человек был свободен от страха и потому не вызывал агрессии у кобр, а они у него. Они просто соседствовали, и ему не казалось, что есть необходимость их отпугивать. Он просто смотрел под ноги. Так он действительно касался мира легкой рукой. Весь смысл шамадхи в том, чтобы сделать ум работоспособным. Что это значит? что ум теперь подходит для решения любой задачи, которой вы хотели бы его посвятить. Идет ли речь о преподавательской деятельности, о медитации, о сочинении музыки? Какие бы задачи перед вами ни стояли, ваш ум теперь действительно функционирует как следует. Пока вы не достигли шамадхи, ум описывается как дисфункциональный. Этот дисфункциональный ум тяжел, негибок, мрачен и склонен к брюзгливости. Какие бы добродетели вы ни хотели развить, он упрямится. Ум работоспособный, напротив, энергичен, легок, устойчив, ясен и готов посвятить себя взращиванию благотворных качеств. Начинаем медитацию. Отпустите порождаемое воображением и позвольте концептуальному уму успокоиться. Приведите осознавание к текущему мгновению, не соскальзывая в фантазии о будущем или воспоминания о прошлом. Пусть осознавание покоится в текущем мгновении, в вашем теле. Оно тихо наблюдает за тактильными ощущениями во всем теле, за давлением ног, бедер и ягодиц на поверхность под вами, за ощущениями выше, во всем торсе и еще выше, в голове, за ощущениями тепла или прохлады, за любыми ощущениями покалывания или вибрации. Пусть осознавание поселится в этом поле тактильных ощущений и покоится в нем, подобно младенцу в яслях. Будьте пассивным свидетелем ощущений, связанных со вдохом, на протяжении всего вдоха. Затем следуйте за ощущениями, связанными с выдохом, на протяжении всего выдоха. В ходе всей практики дыхание не следует контролировать или подвергать манипуляциям, кроме одной. Следует расслабить живот и особенно нижнюю его часть. Смягчите ее так, чтобы ощущать. Вдох начинается снизу живота. Если вдох поверхностный, вы ощутите расширение только этой зоны. Более глубокое дыхание запускает расширение с нижней части, после чего расширяется область диафрагмы. Еще более глубокий вдох движется от брюшной полости к диафрагме и затем вверх, к грудной клетке. Пусть, однако, дыхание начинается с живота, чтобы вы не дышали только грудью. Отыщите в области ноздрей участок, где вы в процессе вдоха чувствуете тактильные ощущения. По мере того, как ум настраивается на этот процесс, замечайте тактильные переживания после вдоха и сразу перед выдохом. Затем отмечайте ощущения в этой же зоне при выдохе. Поместите свой ум в эту область, словно бы укладывая ребенка в колыбель. Поначалу будет присутствовать чувство ритма, колебания из вдоха и выдоха, вдоха и выдоха. Пусть ваше осознавание покоится в этом умиротворяющем пространстве. Расслабление, устойчивость и явность. В практике шамадхи есть три качества, на которых мы делаем упор. Расслабление, устойчивость и яркость. И над ними очень важно работать именно в таком порядке. На первом этапе акцент делается на том, чтобы вызвать чувство расслабления тела и ума. Расслабление осознавания. Мы применяем не форсированное, напряженное или направленное сосредоточение, а скорее концентрацию, которая позволяет осознаванию покоиться в поле тактильных ощущений, в ритме вдоха и выдоха. Из-за глубоких привычек и множества импульсов уму сложно оставаться в покое очень долго. Ваше внимание неизбежно ускользает, погружается в акты воображения и вспоминания, в некие цепочки дискурсивных мыслей, желаний или эмоций. Если вы замечаете, что ваш ум что-то унесло, проверьте, можете ли вы отпустить усилия, которые задействованы в этом отвлечении. Постарайтесь, особенно с выдохом, отпустить эти усилия, словно бы со вздохом облегчения и освобождения. Отпустите эти умопостроения, и пусть осознавание вновь покоится в неизмышленных, несконструированных тактильных ощущениях текущего мгновения. Во время своих первых сессий не беспокойтесь по поводу устойчивости, которая подразумевает непрерывность внимания. Не беспокойтесь по поводу ясности или яркости внимания. Эти качества придут со временем, Вначале же проверяйте, удается ли вам в ответ на умственную возбужденность и отвлечение не ужесточать контроль, а отпускать усилия, поддерживающие растревоженность. Вернитесь к объекту и позвольте осознаванию покоиться в нежном ритме вдохов и выдохов. Чувствуйте тактильные ощущения во всем теле. Пусть дыхание будет непринужденным и свободным от манипуляций. Пусть тело дышит само по себе. На выдохе, в частности, используйте возможность отпустить усилия, которые уходят на отвлеченные мысли или блуждания ума. Пусть эти умопостроения унесутся подобно осенним листьям, сдуваемым ветерком, а вы продолжаете расслабляться и отпускать вплоть до самого завершения выдоха. Поддерживайте этот процесс вплоть до начала вдоха. Не втягивайте воздух, а расслабьтесь, поддаваясь вдоху. Наблюдайте за ним пассивно, как если бы телом дышало что-то внешнее. Может возникнуть проблема. Стоит сосредоточиться на дыхании, и, кажется, становится невозможно избежать манипуляций с ним. Манипуляций, осуществляемых усилиями или волей. В связи с этим встает очень интересный вопрос. Можем ли мы пристально внимать чему-то без почти необоримого желания контролировать объект? Связано ли это как-то с нашим побуждением контролировать и другие сферы нашей жизни? Это не маленькое затруднение, а магистральная проблема в практике. Как начать с ней справляться? Глубже расслабляться с выдохом. Нет необходимости выдувать воздух. Вы прекрасно знаете, что выдох произойдет сам собой. Выдыхая, смакуйте процесс. Как приятно пребывать в свободе от усилий. Выдохнуть может даже умирающий. Затем, после выдоха, просто растворитесь во вдохе. Попробуйте сохранить то же чувство расслабления и высвобождения при переходе ко вдоху. Используйте эту волну как серфингист, двигаясь на выдохе прямо во вдох, без необходимости грести. Наиболее важен поворотный момент в самом начале вдоха. Может быть интересно очень четко отмечать те разы, когда вы забываетесь и все же втягиваете воздух. Сравните их с теми случаями, где он просто вливается в тело. Сравните неудачные и удачные случаи, чтобы уловить разницу. Очень важна поза. Если вы горбитесь, зажимая диафрагму, вашему животу не так-то просто расширяться. Он оказывается сжатым, как аккордеон, и для дыхания остается только малая часть груди. Из этих соображений сядьте прямо, но не чрезмерно, чтобы брюшная стенка могла расширяться без усилий, а вы могли этому расширению просто поддаваться. Поза лежа на спине также может быть в этой практике очень полезной. Между этим положением и тем, чтобы просто прилечь и подремать, есть различия. Самый важный пункт – ваше тело должно быть выпрямлено как линия. Как это проверить? Соедините пятки и приподнимите голову, чтобы посмотреть вниз вдоль тела и визуально выстроить в одну линию точку между пяток, пупок, грудину и нос. Стопы расслабленно разведены в стороны. Если пространство позволяет, руки могут быть отведены от тела примерно на 30 градусов. Мягко выпрямите позвоночник, слегка подвернув ягодицы вниз, к стопам. Чтобы вытянуть спину, можно также приподнять голову и чуть опустить подбородок грудной клетки. Благодаря этому возникнет легкое, но не преувеличенное вытяжение. С глазами поэкспериментируйте самостоятельно. Некоторые предпочитают закрывать глаза полностью. Другие замечают, что полезно оставить их слегка приоткрытыми, чтобы они пропускали немного света. Это уберегает от прострации. Расслабьте плечи, расслабьте мышцы лица и, в частности, как и в позе сидя, расслабьте глаза. Пусть взгляд станет неподвижным, а глаза покоятся. Не выпученные, не напряженные, но расслабленные. Намеренно переживайте каждое дыхание как приключение, как проверку того, сможете ли вы поддерживать полное расслабление на протяжении всего цикла. Полный цикл был бы огромным достижением, от выдоха вплоть до самого завершения вдоха. Разумеется, к концу вдоха вы уже готовы к следующему выдоху. Теперь вы катитесь вниз с горки и можете легко начать следующий этап. Посмотрите, удастся ли вам поддерживать эту непрерывность. Следующее крупное изменение в практике – это переход от расслабления к чувству непрерывности, цикл за циклом. На этом этапе основную проблему представляет грубая возбужденность, аутхатья. Грубая возбужденность проявляется тогда, когда мы пытаемся следовать за дыханием, но ум отстраняется от него и внимает чему-то совершенно иному. Затем, после этой небольшой вылазки, вы возвращаетесь к дыханию. Возможно, через несколько секунд или даже минут. Вы можете внимать дыханию еще секунду, может даже две, а затем уноситесь куда-то еще. Грубая возбужденность – это не более чем отсутствие непрерывности. Вы забыли, что медитируете, и просто сидите и думаете о чем-то ином. Укрощение грубой возбужденности предполагает, что мы остаемся с объектом со все большей непрерывностью, все более и более продолжительно. 5, 10, 15 секунд и так далее. Тем не менее, при продвижении к устойчивости над ней важно работать мягко. Когда я ушел в свой первый затвор по шамадхе, то пробивался сквозь препятствия, как машина для забивания свай, не понимая, что нужно поддерживать чувство легкости. Я начал практику с огромным энтузиазмом, но решимости у меня было примерно в 10 раз больше, чем нужно, и я не знал, что очень важно расслабляться. В долгосрочной перспективе подобный подход оказался чрезвычайно утомительным. Было бы полезно, если бы кто-нибудь мне сказал: «Кстати, не напрягайся». Важно поддерживать чувство мягкости и легкости, особенно если вы нетерпеливо ожидаете результатов. Традиция тибетского буддизма делает мощный упор на драгоценности человеческой жизни, в которой у нас есть возможность и свобода заниматься духовной практикой, ведущей к устранению страдания и его причин. Эта традиция говорит нам, что имеющиеся в данный момент возможности невероятно редки и невообразимо драгоценны, а потому нужно извлекать из них пользу прямо сейчас. Чувство неотложности – дело хорошее, но только если оно сопровождается легкостью и жизнерадостностью. Если же мы начинаем сочетать неотложность с угрюмой решимостью, нам, скорее всего, от них станет плохо. В конечном итоге, самое важное в практике – это непрерывность. Нет никакого смысла отмерять время и думать: а смогу ли я реализовать шамадху за год или за 2 года, или до смерти, или до старости? Разумеется, это касается не только шамадхи, стабилизации осознавания и преображения ума в работоспособный инструмент, но и всей практики дхармы. Если мы добьемся непрерывности в сердце своей практики, по взращивании сострадания, прозрения, веры, и будем упражняться в этом, поддерживая неразрывность, для беспокойства повода не будет. Непрерывность предполагает, что мы внимаем этим качествам подобно садовнику, который посадил небольшую рощу секвой и заботится о них день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Если мы продвигаемся в практике быстро, это чудесно. Но даже если этого не происходит, невелика беда. Если мы добились непрерывности, жизнь пройдет своим чередом, тело износится, а наше осознавание продолжится и перевоплотится вновь. Эта непрерывность практики – самый важный груз, который мы с собой несем, ведь она предоставит нам возможности в нашей будущей жизни, а там мы сможем продолжить продвижение. Если же наша практика нерегулярна и бессистемна, мы бросаемся на одну вещь, а затем забываем о ней, потом бросаемся на другую, кто знает, каким окажется наш запал в следующей жизни. Когда в практике шамадхи вы добились устойчивости в контексте расслабления, можно начать применять более мощные усилия. Это усилия, основанные на тонкой отстройке, а не грубой силе. Стремитесь поддерживать чуть большую непрерывность, но при этом не зажиматься телом и умом. Когда вы свободны от грубой возбужденности, даже временно, в вашем осознавании проявляются спокойствие и устойчивость, действующие как балласт на корабле. Когда присутствует относительно качественная непрерывность, при которой вы просто не теряете объект, к примеру, 5, 10, 15, 20 или даже больше минут подряд, почти наверняка проявится некая вялость, лая. Она может ощущаться как беспечность, как привыкание. Это состояние называется оседание, в Вы словно бы тонете в удобном кресле и говорите: «Что ж, полагаю, это от меня и требуется». На этом этапе нам нужно распознать, что задача еще не решена. Есть третий компонент, без которого мы никогда не дойдем до шамадхи и не раскроем весь потенциал ума. Этот последний, жизненно важный компонент — яркость. Люди развивают шамадху с разной скоростью и разными способами. Можно делать обобщения, но они могут быть применимы не ко всем. Вместе с тем, и это обобщение, велико искушение слишком рано устремиться к яркости. Она вызывает кайф в старом добром понимании этого слова из 60-х годов. В таком состоянии присутствует удовольствие, и все становится необычайно интересным. Однако если в основе яркости не лежит устойчивость, она становится хрупкой и обычно очень легко рушится. Итак, поскольку яркость столь соблазнительна, хороший общий совет — сначала развить устойчивость. Аналогичным образом, перед устойчивостью полезно сделать упор на расслабление, ведь существует распространенная, особенно среди западных практикующих, склонность поначалу привносить в практику большие усилия. Дисциплина — это нечто ценное, но не тогда, когда вы жертвуете в практике непринужденностью. Если забыть об обобщениях, не все практикующие — новички. Но даже те, кто только начинают практику, иногда могут продвигаться довольно быстро. Если во время сессии ваше чувство легкости сохраняется, если вы поддерживаете устойчивое сосредоточение на объекте и с непрерывностью все действительно достаточно хорошо, можно начать тонуть в объекте. Это преждевременная утрата двойственности, слияние с объектом, которое пользы не приносит. Вы словно бы соскальзываете в жидкую грязь. На этом этапе пришла пора приложить больший уровень усилий и увеличить яркость. В этом случае практика становится танцем. Вы усиливаете яркость, но не жертвуете ради этого устойчивостью. Точно так же танцем были и попытки развить большую стабильность, не потеряв расслабление. Пока непрерывности внимания не достает, а вы все еще вынуждены работать с активным бурлением, слишком беспокоиться о яркости рано. Если вы попытаетесь на этом этапе внимать ясности, ум, вероятно, в результате станет еще более беспокойным. В нем будут проявляться краткие вспышки яркости, но не будет фундамента. Когда мы добились непрерывности, главная проблема в том, что мы оседаем в вялости. Если вялость становится глубже, она переходит к заторможенности, стьяна, в которой вы ощущаете тяжесть. После заторможенности идет сонливость, мидха, при которой вы начинаете засыпать. На уровне вялости вы теряете четкость, но еще не засыпаете. Когда вы замечаете первые признаки проявления вялости, самое время внимать более пристально, проявить больший интерес к объекту медитации. Возможно, в этот момент также удачно привлечь помощь извне. Например, представить, что ваше тело заполняет свет. Если вы замечаете, что вам слегка жарковато, снимите слой одежды, выпейте стакан прохладной воды или умойтесь холодной водой. Обязательно удостоверьтесь, что как следует высыпаетесь. Если вы недостаточно спите по ночам, ситуация безнадежна. Медитация не заменяет сон. Вы, возможно, заметите, если медитация протекает удачно, сна требуется не так много. Однако не следует сокращать сон, чтобы посмотреть, можно ли помедитировать подольше. В долгосрочной перспективе такой подход пользы не принесет. Если вялость или сонливость становятся хронической проблемой, на какое-то время вернитесь к дискурсивной медитации и внимайте темам, которые вас вдохновляют, вызывают душевный подъем и оживляют ум. Если ни одна из этих техник, по вашему опыту, не помогает, можно полностью поменять объект. Осознавание дыхания подходит множеству людей, но не всем. Для тех, кому легко дается визуализация, через нее существует и полноценный путь к шамадхе. Это практика, которая в тибетской традиции используется гораздо чаще, чем осознавание дыхания. Если вы практикуете визуализацию, в работе с вялостью все незамысловато. Просто добавьте объекту, который воображаете, 100 вольт. Сделайте освещение поярче. Вопросы и ответы об осознавании дыхания. Вопрос. Я училась медитировать на дыхании, осознавая движение дыхания во всем туловище, а не только тактильные ощущения в области ноздрей. Можно ли практиковать шамадху с этим видом осознавания всего тела? Ответ. В подробном описании памятования о дыхании, содержащемся в тексте Шрава Кабхуми, Ариасанга приводит буквальную интерпретацию третьего пункта из наставлений Будды по этой практике. «Внимая всему телу, буду вдыхать». «Внимая всему телу, буду выдыхать». Это толкование предполагает, что нам следует сосредотачиваться на связанных с ритмом дыхания тактильных ощущениях во всем теле. По мере продвижения в практике эти ощущения становятся все более тонкими, и в конечном итоге их уже невозможно заметить, даже чрезвычайно очищенным осознаванием. Именно на этом этапе ваше осознавание переключается с физических ощущений, возникающих в царстве желаний, на отсутствие подобных видимостей в царстве форм. И именно тогда вы полностью достигаете уровня доступа к первой дхьяне, реализуете шамадху. Вопрос. Что делать, если мы замечаем? В конце выдоха и перед началом вдоха остается зазор. Может, 10-15 секунд, может, больше. Ответ. На самом деле существует техника пранаямы, в которой вы сознательно покоитесь по 10-20 секунд в конце каждого выдоха и каждого вдоха. В качестве пранаямы эту технику следует применять не дольше 15 минут. В описанном вами случае все происходит ненамеренно, но часто получается, что таким образом на поверхность просачивается избыточное напряжение в теле и уме. Если подобное происходит лишь изредка, это совсем не проблема. Однако, если такое случается регулярно, а в конце сессии вы замечаете, что тело и ум кажутся тяжелыми или сонными, это ясный признак того, что вы слишком усердствуете. Проверяйте сами. Если вы выясняете, что ощущаете четкое присутствие и заземленность, все нормально. Но если в результате возникает чувство заторможенности, сбавьте обороты. На происходящее может повлиять поза. Если вы сидите с относительно прямой, но немного согнутой спиной, то слегка зажимаете диафрагму. В подобной непринужденной позе пауза в конце каждого выдоха возникает естественным образом. Затем, в конечном итоге, дыхание, словно бы восходя на холм, возвращается в торс и оживляет всю систему. Чтобы этот процесс не становился нарочитым, можно слегка выпрямиться, освобождая тем самым диафрагму. Дыхание начнет двигаться более легко, и вы заметите, что оно вас оживляет. Когда ваше дыхание подстраивается под некий ритм и движется подобно распускающемуся в торсе цветку, оно одновременно глубоко успокаивает и приободряет, и даже оказывает на тело и ум терапевтический эффект. Вопрос. Как перестать намеренно влиять на дыхание, когда столь ясно его осознаешь? Ответ. Если вы вверяетесь практике, проблема не так велика, как кажется. В противном случае все было бы ужасно сложно, ведь дыхание становится чрезвычайно малозаметным, а значит и повлиять на него становится просто как на перышко. Хотя само по себе осознавание дыхания — это не практика випашьяны в строгом смысле слова, прозрение начинает играть в данном процессе определенную роль. Если мы можем столь пристально внимать чему-то настолько утонченному и при этом не манипулировать объектом силой воли, если внимание и дыхание могут двигаться подобно двум танцовщикам, где один не хватается за другого и не волочит его за собой, для грубого чувства эго пространства особо не остается. Для тонкой отстройки этого процесса требуется пребывать в текущем мгновении столь явственно, что вы оказываетесь вплотную к практике прозрения. Мой учитель Гишанг Авангдарги однажды сказал мне, «Если по-настоящему реализуешь шамадху, развить прозрение, которое радикально преобразило бы твою жизнь, будет относительно просто». Вопрос. После совсем краткого периода подсчета циклов дыхания я отключаюсь и не возвращаюсь к происходящему, пока вы не позвоните в колокольчик. Это ли подразумевается под вялостью? Ответ. Да. Если вы просто измождены, лучше отдохнуть. Когда вы видите, что ум, несмотря на все усилия, совсем не справляется с задачей, дело может быть в переутомлении. Многое также может быть связано со степенью интереса к практике. Если вы на самом деле не очень ею интересуетесь, к конкретная практика может вам не подходить. Есть смысл обсудить это с учителем. Традиционный ответ – выполнять относительно краткие сессии. В этом случае вы, если ваш интерес угасает, не будете просто болтаться без дела и тратить время впустую. В индивидуальной практике, когда вы одни, растратить время очень легко. Еще один полезный принцип – разнообразие. Если вам скучно, попробуйте разбавить практику дискурсивной медитации, чередуя шамадху с более активным видом практики. Нужно, однако, выступить и в защиту шамадхи. Если вы каким угодно способом, выполняя краткие сессии или вспоминая мотивации, сможете впервые прочувствовать яркость и непрерывность внимания, медитация начнет сама вас вознаграждать. Сама по себе практика будет приносить свой собственный вид благополучия, и вам больше не нужно будет в поисках мотивации обращаться к помощи извне. Когда практика сама служит вам наградой, вы достигли переломного момента. Также полезно привнести в практику побольше света. Медитируйте вместе с ярким освещением, там, где вас окружает мягкий яркий свет. Также порождайте в практике свет внутри себя. Используя воображение, наполните этим сиянием тело. Затем позвольте ему распространиться вовне. Когда ум замыкается, этому нужно с усилием противодействовать. Вместо того, чтобы расслабленно погружаться в проблему, пробудите некую степень высоковольтного осознавания. Вопрос. В последних нескольких сессиях я совсем не осознавала свое тело. Я смотрела на него сверху, как если бы оно не было моим. Допустима ли подобная отстраненность? Или же нужно ощущать с телом большую связь, если мы, например, хотим использовать технику с телом полным света? Ответ. Это два разных вопроса. Отстраненность от тела совершенно допустима. Практика, в которой мы наполняем тело светом, это предисловие. Когда ум начинает погружаться в объект медитации более глубоко, чувство наличия тела в целом угаснет, и в этом случае использовать тело света необходимости нет. Данная техника выполнила свое предназначение, привела вас к соответствующему уровню. Такова одна из причин, в силу которых столь важна хорошая поза. Когда вы начинаете отстраняться от тела, оно переходит в режим автопилота. Если вы с самого начала направили его в нужную сторону, оно будет поддерживать свое положение и заботиться о себе при переходе в очень глубокое самадхи. Вопрос. Из-за сидячего положения у меня болят спина и колени. Как во время медитации работать с физической болью? Ответ. О том, как взаимодействовать с болью, возникающей из-за положения сидя, существуют разные представления. Одно воззрение, которое я очень уважаю, учит: боль есть составляющая практики. Подобное мнение часто встречается в дзене и в разной степени в традиции випассаны. Нужно принимать боль, не откликаясь на нее. Просто позволять волнам боли проявляться, пока вы поддерживаете практику. В то же время тибетская традиция физической боли в медитации почти никакой или совсем никакой ценности не приписывает. В ней говорят: если болит, подвигайтесь. В нашей жизни уже полно проблем, и без того, чтобы приглашать в медитацию физическую боль. Разумеется, с этим подходом можно перестараться. Если начинать ерзать при малейшем дискомфорте, чесаться при малейшем зуде. Ваше осознавание в этом случае просто распадается на части. Я бы предложил срединный путь, но срединный путь, которому я учу и который практикую, довольно мягок. Если вы замечаете, что некое переживание тычется в ваше сознание и надоедает вам, подвигайтесь. Для начала можно попробовать очень незначительно изменить позу. Например, просто перераспределить вес. Может оказаться, что полезно заново скрестить ноги. Если ваше тело попросту устало, мышцы напряжены, а положение ног ни на что не влияет, самое лучшее – перейти в позу лежа на спине. Однако не нужно двигаться при первом же проявлении неудобств, ведь полезно каждый раз по чуть-чуть расширять нашу сферу комфорта. Растягивая этот период, вы выкроете в своей практике больше пространства для маневра. В последнее время я читаю очень ранние тексты, посвященные практике шамадхи и ее связи с путем в целом. Очень интересно, что даже сам Будда не делает утверждений в духе «старайтесь прилежно, Знаю, что вам очень больно, но сожмите зубы и все равно старайтесь. Вместо этого он говорит: благодаря практике шамадхи возникает радость, а из радости возникает прозрение. Мне это кажется интересным. Мы делаем все возможное, чтобы создать обстоятельства для возникновения в уме чувства счастья и благополучия. Ведь это волна, которую мы сможем оседлать. При прочих равных я бы предпочел оседлать волну счастья, а не волну физических мучений. Вопрос. Чем практика шамадхи отличается от осознавания дыхания, которому учат в Випассане или в традиции Тхеравады? Ответ. Прежде всего нужно отметить, что современная традиция Тхеравады использует некоторые термины совсем не так, как они применяются в тибетской традиции и даже в пути очищения Буддагоши, в тексте, который служит основой этих учений. Иногда можно услышать, как термином шамадха обозначают состояние гораздо более простое, чем то, о котором мы говорим в данном случае. Випассана, как ей сейчас учат в Юго-Восточной Азии и на Шри-Ланке, обычно делает упор на простой внимательности, на том, чтобы полностью присутствовать в настоящем и позволить осознаванию максимально освободиться от каких-либо концептуальных наслоений, включая суждения, классификации и особенно эмоциональные отклики. Вы, насколько возможно, упрощаете свое осознавание, тонко отстраивая внимательность. Что бы ни проявлялось, пение птиц, мысль, эмоция, тактильные ощущения, боль, удовольствие, вы наблюдаете за происходящим без суждения, без цепляния, без концептуального усложнения. Благодаря этому вы приходите к более четкому осознаванию того, что происходит в настоящий момент. Подобная практика приносит определенное прозрение, а это невероятно полезно. По сути своей, она также очень-очень проста. По мере продвижения в практике вас также могут призвать проверять, присутствует ли в наблюдаемых вами явлениях какое-либо «я». Можете ли вы обнаружить что-нибудь статичное или устойчивое? Или же все непрерывно меняется? Речь не об анализе или философских построениях, а об определенном виде исследования. Випассана — это практика прозрения, и в традиционном подходе она действительно предполагает изыскание относительно природы реальности. Шамадха, напротив, не предполагает исследования, хотя некоторые аспекты методологии, например, осознавание дыхания, и могут быть сходными. Шамадха — это инструмент для совершенствования внимания. Вы развиваете устойчивость и яркость. Если эти качества начинают угасать, вы применяете некое противоядие. В Випассане при возникновении вялости вы просто ее отмечаете. Вы не пытаетесь ей противодействовать или вообще что-либо с ней делать. Если вы видите, что ум начинает бурлить, то отмечаете: «Ага, возникает множество мыслей». Это само по себе успех, и вы не работаете непрерывно над решением неких задач, как в шамадхе. В том, как эти два вида медитации переживаются с качественной точки зрения, есть различия. Некоторые люди считают, в чем-то, полагаю, небезосновательно: если продвинуться в практике випассаны, ум станет устойчивым, а яркость усилится благодаря тренировке во внимательности и прозрении. Випассана может быть превосходной основой для шамадхи, а шамадха в точности также может предоставить устойчивость и яркость, необходимые для получения действительной пользы от практики прозрения. Некоторым людям может быть эффективнее непрерывно практиковать осознанность и совсем понемногу медитацию сидя. Если вы сможете развить осознанность, охватывающую весь день, у вас появится капитал, который можно будет инвестировать, если вы решите выполнить затвор по шамадхе. Если вы, уже овладев инструментами шамадхи, выполните еще один ретрит по випассане, подобное сочетание окажется очень эффективным. Очевидным образом, випассана и шамадха совместимы. Власть над вниманием, памятование и самонаблюдение. Большую часть времени наше внимание работает в компульсивном режиме. Мы на самом деле не хотим внимать отвлекающим мыслям при медитации, но все равно им внимаем. Направление осознавания во многом связано с волей, но не всегда ею определяется. Когда внимание движется бесконтрольно, им, вероятно, помыкают объекты. Так, если мы переживаем ярость, то, может, и не хотим сосредотачиваться на разъярившем нас объекте, но именно к нему внимание и устремляется. Дело не в некоем внешнем раздражителе. Мы могли бы в одиночестве сидеть в каком-то помещении, но ум все равно ощущал бы понуждение внимать этому вызывающему ярость объекту. Шамадха призвана подарить нам не просто контроль над вниманием, но и свободу внимания. Если мы хотим внимать дыханию, мы вольны это делать. Если хотим внимать какому-то другому объекту, можем внимать ему. Власть над вниманием — способность необычайная. Я считаю, что сочинения Уильяма Джеймса, посвященные вниманию, полны прозрений. Однако многое по этой теме также могут сказать и буддисты. В буддийском контексте овладение вниманием — это не просто психологическое достижение. Вы не только в очень значимом смысле обретаете власть над собственным умом. Овладение вниманием также начинает влиять и на ваше окружение. Шантидева, к примеру, утверждает, развив власть над собственным умом, можно усмирить всевозможные внешние опасности. Когда мы замечаем, что ум отвлекся, традиционное и проверенное временем решение — просто проявить большую степень интереса к основному объекту. Внимайте каждому вдоху-выдоху как чему-то совершенно невиданному. Этот цикл дыхания никогда не повторится. Будут другие вдохи-выдохи, но текущий цикл уникален. Внимайте ему с некой игривостью и легкостью руки. Классно получается, два цикла подряд. А три смогу? Старайтесь поддерживать такой вид внимания, не поддаваясь тяжести и унынию, не кривясь под бременем дисциплины. Иногда может быть весело отсчитывать циклы. Проверьте, удастся ли вам дойти до 10, ни разу от дыхания не отвлекшись. Затем, если преуспеете, какое-то время продолжайте без подсчета. Поиграйте с практикой, но не привносите в нее концептуальные усложнения. Если вам удается проявлять больше интерес к каждому циклу дыхания, лучше, чтобы он был свободен от усложнений, а не сопровождался ими. В практике шамадхи нужно развивать два конкретных качества осознавания — памятование, смрити, и самонаблюдение, сампраджаня. В тибетском буддийском контексте, немного отличающемся от контекста Тхеравады, они имеют очень четкие определения. Памятование — это способность или модальность осознавания, которая напрямую занята знакомым объектом, в данном случае ощущениями, связанными с дыханием. В данной практике памятование — это непрерывность, неразрывный поток, внимающий вдоху, выдоху и паузам между циклами дыхания. Единственная задача памятования — внимать объекту непрерывно. Как сердцебиением. Хочется, чтобы оно не нарушалось. Если его нет, мы стараемся как можно быстрее его возобновить. Самонаблюдение выполняет весьма отличную от памятования задачу. Оно скорее подобно проверке качества на заводе. Пока памятование внимает объекту медитации, самонаблюдение внимает медитирующему уму и проверяет, как с ним все обстоит. Продолжаю ли я пытаться контролировать дыхание? Болтаю я о дыхании или наблюдаю за ним? Не засыпаю ли я? Не впал ли я в прострацию? Самонаблюдение также выполняет функцию периодической проверки тела. Оцените позу. Плечи должны быть расслаблены, как плащ на вешалке. Удостоверьтесь, что лицо не напряглось, что не зажаты мышцы вокруг глаз или челюсти. Если вы привыкли к правильной медитации, то можете заметить, ваша поза надежна и не нуждается в особом самонаблюдении. Однако на более ранних стадиях медитации или если вы экспериментируете с разными позами, внимание к телу играет более важную роль. При этом основная задача самонаблюдения — отслеживать ум, ведь он склонен меняться быстрее, чем поза. Заметьте, самонаблюдение не всегда должно быть начеку. Проверке качества не нужно инспектировать каждый предмет, поступающий с конвейера, но иногда она заглядывать должна. Если ум отвлекается, задача самонаблюдения — это распознать. Затем вы должны приложить волю к восстановлению памятования. Если вы замечаете, что переживаете в медитации некий спад, что яркость ушла и вы клюете носом, самонаблюдение должно заметить это состояние и пробудить желание с ним разобраться. Возможно, вы просто устали и пришло время завершить медитацию, пройтись или сделать что-нибудь совершенно иное. Или, может быть, вам нужно чуть оживить практику и вернуть в нее яркость. Самонаблюдение, применительно и к уму, и к телу, должно чаще использоваться на более ранних стадиях практики. В конечном итоге вы научитесь покоиться в устойчивой позе, и самонаблюдение к телу больше не будет необходимым. По мере продвижения самонаблюдение требуется реже, но должно стать более сведущим и более проницательным. Виды проблем, которым нужно внимать, становятся тоньше. Если вы занимаетесь практикой, поддерживая некую степень непрерывности, эта практика, возможно, начнет даваться вам лучше. После нескольких месяцев вы вполне можете заметить, что грубая возбужденность больше не представляет столь крупной проблемы. Грубая возбужденность или грубая растревоженность возникает, когда умственное отвлечение вынуждает вас полностью забыть об объекте медитации. Дыхание остается в прошлом, а вы теперь думаете о мороженом или о пицце, или о том, куда нужно пойти в 5 часов. Когда вы достигаете уровня медитации, на котором грубая возбужденность больше не возникает, все равно может ощущаться возбужденность тонкая. Тонкая возбужденность — это фоновая болтовня, которая проявляется на периферии вашего внимания даже при сосредоточении на объекте. Она может включать умственные разговоры или образы. Самонаблюдение все так же применяется периодически, но его интенсивность необходимо усилить. Можно продвинуться еще дальше, до уровня, на котором и грубая, и тонкая возбужденность устранены, а вы способны поддерживать памятование, которое отстраиваете все более утонченно. Представьте мгновение осознавания как ряд фишек домино. Расстояние между ними становится все меньше и меньше. Когда пространство между моментами памятования довольно велико, между ними сохраняется место для тонкой возбужденности. Из-за этого возникает чувство, что вы делаете два дела разом. Но когда вы начинаете сокращать расстояние между фишками, места для иных образов не остается. Ряд фишек начинает казаться гладкой, бесшовной поверхностью памятования об объекте. По мере того, как вы развиваете все большую устойчивость, а возбужденность ослабевает и на грубом, и на тонком уровнях, почти неизбежно будет возникать вялость. Она ощущается как беспечность. Ваше внимание покоится на объекте, но острота осознавания исчезает. Может присутствовать некое подобие яркости, но оно не будет особо качественным. Вы сачкуете. Тибетское слово для обозначения вялости, джингва, буквально означает «потопление». Чтобы заметить это состояние, вам необходимо самонаблюдение, а противоядие от него — увеличить интенсивность медитации. Здесь я могу использовать лишь метафоры. Чтобы противодействовать грубой вялости, вам нужно чуть сомкнуть ряды и привнести большую искру яркости. Существует даже тонкая степень вялости, при которой объект остается ярким, но не имеет полной интенсивности. Единственный способ узнать, о чем я говорю — практиковать. В противном случае я словно бы пытаюсь описать шоколад тому, кто никогда его не пробовал. Когда вы прошли сквозь грубую и тонкую возбужденность и справились как с грубой, так и с тонкой вялостью, ваш путь становится гладким. С этого момента самонаблюдение вам больше не нужно. Оно на самом деле становится помехой и отвлекает вас от медитации. Вы не пересекаете некую черту, а постепенно переходите на новую стадию. Даже относительно скоро в вашей медитации могут возникнуть периоды, во время которых вы сможете честно сказать: «Сейчас мне предпринимать ничего не нужно. Мне не нужно самонаблюдение. Я могу просто плыть по течению». Однако не переходите к этому преждевременно. Заметьте, самонаблюдение направлено на нас самих. Это своего рода внутренний присмотр. Когда самонаблюдение перестает быть необходимым, поскольку проблемы, для которых оно было предназначено, больше не присутствуют, овеществленное чувство дихотомии субъекта и объекта начинает рушиться. У вас остается просто переживание, просто акт памятования, который продолжается с непрерывностью и яркостью. Именно из этого пространства вы напрямую переходите к самой реализации шамадхи. Это продвинутое состояние, но вы почти наверняка будете испытывать его подобие еще до его достижения. Вы будете переживать вспышки или мимолетные проблески, при которых сами знаете, что чувства медитирующего, по меньшей мере на какое-то время, больше нет. Дихотомия между медитирующим и объектом медитации – нечто, что должно было быть выстроено, а не некая данность. Мы конструируем ее посредством прочных концепций, лепим ее. Вот объект, вот субъект, вот медитация, и у меня все хорошо получается, или нет. Коль скоро вы отпускаете этот непрерывный комментарий, вы также начинаете отпускать и более тихое умопостроение «я медитирую». Вы отпускаете его тем, что просто внимаете более пристально и с большей непрерывностью. Сближаете фишки домино, пока не исчезнет пространство, где можно было бы сказать «ах да, я медитирую». Шамадха как катализатор умственных событий. В конечном итоге вы неизбежно станете переживать в шамадхе проблески творческого начала. Это особенно касается относительно устойчивых сессий медитации. Вместо отвлечений на поток беспорядочных мыслей возникнут всего несколько соображений, которые покажутся по-настоящему ценными. Это могут быть новые идеи о чем-то, над чем вы работали, мысли, которые нет нужды выметать вместе со всем остальным мусором. Интересен сам факт, что это вообще происходит. Когда я, как будущий бакалавр, после 14-летнего перерыва в академической сфере изучал физику в Амхерст-колледже, я как-то раз 3 часа скрежетал зубами над проблемой из сферы базовой механики, некой задачей о пушечном ядре, которое распадется в воздухе на 3 части. Я пытался высчитать, где приземлится каждая из частей. На тот момент я был монахом, и траектория фрагментов пушечных ядер меня занимала мало. Подобно трактору, который напирает на гранитную стену и выбрасывает выхлопные газы и дым, я ничего не мог добиться, кроме состояния фрустрации. Поэтому я просто остановился и пошел помедитировать. Через 15 минут появилась некая идея. Не полное решение, но некий просвет, как если бы створки морской раковины подцепили ножом. Что же нам делать, если медитация шамадхи помогает решать сложные проблемы или открывает нечто чудесное в творческой сфере, например, в музыке или в искусстве? Вероятнее всего, у вас не будет по дюжине ценных прозрений в каждой сессии, а потому вы, вероятно, сможете запомнить их, не ведя заметки. По моему опыту, достаточно даже просто сохранить их искру. Выйдя из медитации, вы сможете позволить огоньку прозрений разгореться вновь. Разумеется, если искра слишком горяча и вы слишком возбуждены, чтобы медитировать, последуйте за ней. Вы можете услышать полный симфонический оркестр, в котором четко различима каждая отдельная партия. Моцарт говорил о своем опыте сочинительства как о процессе, при котором он записывает услышанное, как писарь или репортер. Сделайте с идеями все, что захотите, а затем, с чувством выполненного долга, возвращайтесь к практике. Хотя осознавание дыхания на образное мышление не ориентировано, по мере успокоения ума эта практика может начать возбуждать образы и воспоминания более яркие, чем вы когда-либо переживали. Они могут выйти за пределы визуального и охватить сферы звуков и других чувственных впечатлений. Образы даже могут иметь свою собственную непрерывность, ведь в вашем уме разворачиваются события. Если есть желание, вы можете поддерживать этот пробуждаемый медитацией материал. Можно даже удивить себя тем, как долго вы способны в нем пребывать. Можно поиграть с ним, немного с ним поупражняться. Тем не менее, пусть образы проявляются спонтанно, не гонитесь за ними. А если вас действительно интересует шамадха, признайте наличие образов и отпустите их во свояси. Часть того, что всплывает, скорее всего, будет связана с травмами и вызовет сильное волнение. Это воспоминания, которые пробуждают чувство вины, страх, ярость или некие глубокие обиды. Всплывая на поверхность, такие воспоминания, образы или эмоции становятся для вас вызовом. Это крупное событие в практике. Его следует рассматривать не как помеху или проблему, а как жизненно важный и существенный аспект медитации. Это означает, что вы учитесь признавать переживания, смотреть ему в лицо, привносить в него понимание, принимать его и отпускать его. Все это не означает, что вы за него держитесь или позволяете ему вас задавить. Вам нет нужды прорабатывать каждое дурное событие из своей жизни. Этому процессу не было бы конца. Оптимальное решение – просто отпускать, но иногда переживания будут более неподатливыми. Если, например, в дверь вашего ума все стучит и стучит негодование, для его устранения, возможно, нужно позаниматься практикой любящей доброты. Если присутствует чувство вины, для его растворения, может быть, необходимо привнести в практику некое понимание. Однако, если вы можете справиться с переживанием, просто его отпуская, это прекрасно. Как работать с проблемами в практике шамадхи? Если ваша практика благотворна и приносит удовольствие, если вы поддерживаете ее с чувством бодрости и благополучия, вероятность того, что любые пробуждаемые ею проблемы станут устойчивыми, невероятно мала. Я никогда не слышал о подобных случаях. Почти все устойчивые проблемы в практике шамадхи, с которыми я сталкивался, отличались нехваткой бодрости и опорой на одну только дисциплину. Когда в медитации шамадхи происходит некий сбой, она обычно становится тяжкой, фрустрирующей и отстраненной, бесплодной и мрачной. Может казаться, что по пути нужно пробиваться с помощью мышечных усилий, но это, разумеется, лишь осложнит процесс. Физическое напряжение, дискомфорт и боли не обязательно свидетельствуют о наличии некой проблемы. Напряжение в теле, особенно на ранних стадиях, может быть в большей степени вызвано умом, чем мышечной усталостью или каким-либо иным сугубо физическим фактором. Колени могут болеть во время медитации, но быть в порядке в любой другой период, даже когда вы подолгу сидите неподвижно. Часть ума ищет оправдание. Если боль вызвана такого рода влиянием со стороны ума, нужно сделать выбор. Поймите, что напряжение на самом деле не подтачивает ваши силы, и просто его отпустите. Если проблема сохраняется также и между сессиями, и особенно если она объединяется со спектром других симптомов, свидетельствующих о дисбалансе в нервной системе, следует проявить большую осторожность. К числу подобных симптомов относятся напряжение, устойчивое чувство мрака или тяжести в сердце, состояние ума, которое может переходить в депрессию или раздражительность, а также нервозность и склонность плакать, не освежающими, очищающими слезами, а попросту от горя. Если вы замечаете, что один или несколько из этих признаков проявляются как хроническое состояние, что-то пошло не так. Пришло время встряхнуться, побеседовать с учителем и рассеять мрак. Если вы практикуете в одиночестве, в первую очередь необходимо снизить интенсивность практики. Сбавьте ход и дайте себе немного полениться. Можно попробовать йогу, для того она и предназначена. Самое главное – привнести в практику большее чувство бодрости и найти что-то, что поможет восстановить жизнерадостность и легкость ума. Если вы с этим справитесь, то, вероятнее всего, решите проблему. А вот когда радость, бодрость и легкость ума остаются лишь в давних воспоминаниях, перечисленные симптомы могут стать устойчивыми и начать вызывать трудности. Если в какой-то момент вы ощущаете плотное, мрачное, напряженное, сжатое как кулак переживание, особенно в области сердца или в центре груди, немедленно отступите. Отступайте так, словно бы заметили у себя на коленях змею. Если подобное происходит, очень важно не упорствовать в медитации, ведь можно себе сильно навредить. Вместо этого займитесь чем-нибудь жизнерадостным. Побалуйтесь пиццей и мороженым, послушайте любимую музыку. Сделайте все возможное, чтобы вернуть легкость и быстро выйти из описанного переживания. Почему оно возникает? Сердечный центр тесно связан с умственным сознанием. В теле содержится жизненная энергия, которую можно ощутить тактильно, хотя физической в западном научном понимании она не является. В современной физике нет места для жизненной энергии. Не думаю, что такое место когда-либо найдется. Эта энергия представляет собой явление иного вида. Это вид квалия, который переживается напрямую, а не что-то, существующее исключительно объективно, независимо от опыта. Тем не менее, она в том числе проявляется и как физические ощущения в сердце, как ощущения, которыми сопровождаются различные эмоциональные состояния. Чувствуя жизнерадостность и счастье, ощущая радостное возбуждение, переживая тяжесть и депрессию, чувствуя себя погано, проверяйте физические ощущения в сердце. Одновременно с любым из значимых умственных состояний вы, вероятно, сможете ощутить и соответствующую жизненную энергию, если будете ей внимать. В практике шамадхи вы делаете при помощи ума и по отношению к уму нечто очень необычное. Вы просите его сосредоточиться на одном объекте и оставаться с ним. Это значит, что вы в каком-то смысле ужимаете свое внимание. Вы направляете его в определенное русло и собираете, объединяете его. Собирая свой ум, вы также собираете свои жизненные энергии, привлекая их к сердцу. Если оттенок осознавания, который вы объединяете, содержит негативные элементы, такие как негодование, чувство вины, депрессия, грусть или страх, они также проявятся в сердце, как ощущение тяжкого мрака, чувство, что вы словно бы только что проглотили камень. Тибетцы описывают это явление как дурную энергию, лунгнемпа, и, разумеется, именно так оно и ощущается. Это опасно, потому что данная энергия может засесть в сердце и в нем остаться. Подобное может привести к хронической депрессии или к чему-то похуже. Это досадно и без нужды происходит слишком со многими практикующими. Через такое состояние можно пробиться, но это сложно, и гораздо лучше вообще в него не впадать. Если оно все же начинает проявляться, чем раньше вы с ним совладаете, тем проще придется. Как же с ним справиться? Нужно привнести в свою жизнь больше жизнерадостности и света и, вероятно, не медитировать помногу. Если вы все же медитируете, сессии должны быть очень краткими и очень легкими. Практика любящей доброты подойдет, но ее никогда не следует применять так, чтобы она стала хоть сколько-то давящей или тяжкой. Нужно поддерживать в своей жизни легкость, заниматься приносящими удовольствие делами, проводить время с радующими вас людьми. Делайте все возможное, чтобы привнести в свои сердце и ум качество легкости, сладости и тепла. Вам действительно нужно предпринять значительные меры для преодоления мрачной и холодной тяжести этой проблемы, а к возвращению к какой-либо интенсивной медитации относиться очень терпеливо. На какое-то время нужно взять отпуск. Хотя подобное встречается редко, проблемы, сходные с этими расстройствами в сердечном центре, иногда возникают, когда осознавание дыхания с упором на ноздри собирает слишком много энергии в голове. Можно ощутить, будто голова становится полной и раздутой, словно приделанная к шее тыква. Другой вариант – ощущение давления в голове или головные боли. Если подобное происходит, на какое-то время откажитесь от этой техники. Опустите осознавание к животу или мягко распространите его на все тело. Оттяните ведение прочь от головы. Такие переживания – нечто нездоровое. Если вы продолжите упорствовать в исходной технике, проблема может стать хронической, а никаких оснований допускать подобное нет. Головная боль не должна становиться привычным следствием практики. Если она возникает лишь изредка, это нормально. Но если ваша медитация вызывает головные боли с какой-либо регулярностью, что-то пошло не так и нуждается в проверке. Если головные боли становятся сколь угодно систематичными, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным учителем. С другой стороны, в практике шамадхи можно переживать множество необычных физических ощущений, которые совершенно не должны вызывать беспокойство. Люди часто описывают странные переживания, например, искажение чувства физического пространства, иллюзии движения или падения, ощущение искривления конечностей или звон в ушах. Может казаться, что ваше тело надувается, как человечек из теста, или уходит корнями в землю. В целом, когда подобные переживания включают все тело или возникают где-то на его периферии, собираясь в конечностях, они не свидетельствуют о какой-либо угрозе и довольно безвредны. Традиционные наставления советуют игнорировать подобные явления, как бы сложно это ни было. Уделяя ощущению внимания или зацикливаясь на нем, вы его продлеваете, и тогда оно может обратиться в препятствие. Подобные переживания возникают из-за того, что шамадха глубоко влияет на систему жизненной энергии в теле. Мы осуществляем процесс, который для ума совершенно непривычен. Бросаем ум на объект и велим ему сидеть. Сосредотачиваясь и направляя ум в непривычном ключе, особенно если вы доходите в этом до больших глубин, чем прежде, вы неизбежно оказываете влияние на жизненные энергии. Они начинают перестраиваться. Это преобразование продолжается на протяжении всего процесса развития шамадхи, вплоть до самой его кульминации. Когда вы реализуете шамадху как таковую, в жизненных энергиях происходит радикальная перестройка. Можно провести сравнение с заменой всей проводки в вашем доме. Энергии начинают функционировать по-новому, а тело ощущает невероятную легкость и податливость. С этого момента, если вы не позволите шамадхи ослабнуть, таким будет ваше обычное физическое состояние. Перед обретением самой реализации будет происходить, так сказать, много перестановок мебели. Энергии перестраиваются. Пока это происходит, вы можете переживать странные физические ощущения. Возможно, будет даже казаться, что тело вращается или переворачивается вверх ногами. Что, если вы не уверены, представляет ли некое ваше переживание проблему? Есть два вида учителей. Один – ваша собственная интуиция, второй – внешний источник. Если присутствует очень мощное чувство, что какое-то состояние есть смысл изучить, так и сделайте. Отдайтесь ему и поэкспериментируйте. Если возникают проблемы, вернитесь к исходному состоянию и проконсультируйтесь с внешним источником. Если у вас снова и снова возникают проблемы в виде головной боли или тяжести в сердце, я рекомендую проконсультироваться с квалифицированным учителем медитации. Если в какой-то момент у вас начинает развиваться хроническое чувство утомления и напряжения в медитации, или хроническое чувство окружающего ум-мрака, нужно остановиться и принять контрмеры. Побеседуйте с учителем. Начните работать над проблемой как можно раньше и устраните ее в зачаточном состоянии. Не позволяйте ей сохраняться надолго и стать затруднением постоянным. Мало кто может на протяжении длительного затвора практиковать исключительно шамадху. Иногда ум неизбежно становится тяжелым и нуждается во вдохновении и душевном подъеме. Помочь может даже чередование шамадхи с медитацией любящей доброты. Возможно, очень полезно будет сесть и поразмыслить, зачем вы всем этим занимаетесь. Найдите способ вызвать умственный подъем, не втягивая ум в препятствия. Вы, может быть, заметите, что он ощущает прилив сил при мысли о чрезвычайно привлекательном для вас человеке. Но так вы привносите в медитацию желание, и с этим возникает свой собственный спектр проблем. Пусть передышка будет благотворной. Можно просто прогуляться или иногда побеседовать с кем-то из друзей. Если они занимаются той же практикой, что и вы, разговор может оказаться очень вдохновляющим. Чрезвычайно полезной может оказаться простая техника, в которой мы привносим в медитацию свет. Почувствуйте, что ваше тело – это тело из света, чрезвычайно умиротворенного, успокаивающего, прозрачного. Оно должно быть светлым во всех смыслах, энергичным и мягко сияющим, лишенным какой-либо плотности, как если бы между молекулами было дополнительное пространство. Пусть это чувство света станет вашей средой, а вы в ней внимайте ощущениям от дыхания в области ноздрей. Попробуйте расслабиться в этом процессе. Если вы замечаете некое напряжение, временно немного отстранитесь от мощной фокусировки на дыхании. Снова погрузитесь в эту расплывчатую легкость, пронизанную чувством привольности. Представляйте, насколько комфортно было бы действительно иметь тело из света. Какое-то время оставайтесь в этом состоянии, а затем, сохраняя подобное чувство легкости и света, вернитесь к сосредоточению на дыхании. Еще одна очень практичная рекомендация, которую дают тибетские ламы, особенно для подобного рода сфокусированной, сосредоточенной практики, в которой ум в очень значительной степени собран внутри, такова. Проводите время между сессиями вместе, где вы можете устремлять взгляд на далекие расстояния, к очень далекому горизонту.